Ситуация. Лида, 20 лет, пишет. У меня на лице небольшой шрам из-за травмы, полученной в детстве. И я подумала, может, поэтому у меня не складываются отношения с мужчинами? Часто говорят, что мужчина любит глазами. В таком случае, может, любой физический недостаток оттолкнет его. Что сказать Лиде? Решение. Да, мужчина в первую очередь обращает внимание на внешность, но видит он иначе, чем женщина. Женщина может расстроиться, что у нее не так лежат волосы, и ей кажется, что все смотрят и отмечают этот недостаток. А мужчина на это не обращает внимания. Он воспринимает женщину в целом. В связи с тем, что Лида обращает внимание на свой недостаток, она чувствует себя скованно, движения угловатые, лицо напряжено. И своей настороженностью она создает барьер в общении. Если женщина сама не придает значения своим изъянам, она искренне, естественно, открыта. И это вызывает ответное чувство. А когда мужчина полюбит, то вообще многое перестанет замечать.